Сказала, что очень сожалеет, но с таким Фрэнки сидеть не может. На какое-то время Дебора Энн наняла сиделку, однако так получилось, что ей приходилось платить больше денег, чем Дебора Энн зарабатывала в парикмахерской. Поэтому она рассчитала сиделку и ушла с работы. Теперь они жили на сбережения. Дебора Энн начала больше пить, перейдя с вина на водку, которую называла более эффективной системой догона. Брейди частенько сидел рядом с ней на диване и пил пепси. Они наблюдали, как Фрэнки ползал по ковру с пожарным автомобильчиком в одной руке и с синим поильником с пепси в другой. «Они тают, как полярные шапки», — говорила Дебора Энн, и Брейди уже не спрашивал, о чем речь. «А когда закончится, мы окажемся на улице». Она пошла к адвокату, который снимал офис в том самом торговом центре, где Брейди много лет спустя ткнет пальцем в шею тупому назойливому мальчишке. Взяла с собой Брейди. На двери висела табличка «Гринсмит». Адвокат носил дешевый костюм и то и дело поглядывал на грудь Деборы Энн. «Я знаю, что случилось», — сказал он. «Сталкивался с таким прежде. Этот кусочек яблока не полностью перекрыл дыхательное горло, так что мальчик мог дышать. Плохо, что вы полезли туда пальцами, вот и все». «Я пыталась его вытащить!» — негодующе воскликнула Дебора Энн. «Знаю, любая хорошая мать поступила бы так же. Но вы загнали этот кусочек глубже, и он полностью перекрыл дыхательное горло. Если бы это сделал один из медиков скорой, вы смогли бы обратиться в суд. Получили бы несколько сотен тысяч долларов. Может, и полтора миллиона. Сталкивался с таким прежде. Но в горло полезли вы. И вы сказали им об этом, так?» Дебора Энн это признала. «Они его интубировали?» Дебора Энн ответила положительно. «Что ж, на этом можно сыграть. Они обеспечили доступ воздуха, но загнали яблоко еще глубже». Он откинулся на спинку стула, забарабанил по столу, опять уставился на груди Деборы Энн, возможно, с тем, чтобы убедиться, что они не выскользнули из бюстгальтера и не убежали. «Отсюда и повреждение мозга». «Так вы возьметесь за это дело?» «С удовольствием, если вы сможете платить в течение 5 лет, пока дело будет рассматриваться судом. Потому что юристы больницы и страховой компании будут вставлять палки в колеса на каждом шагу. Сталкивался с таким прежде». «Сколько?» Гринсмит назвал сумму, и Дебора покинула кабинет, держа Брейди за руку. Потом они сидели в ее Хонде, тогда новой, и она плакала. Покончив с этим, велела ему послушать радио, потому что у нее одно дельце. Брейди знал, какое именно. Бутылка эффективной системы догона. В последующие годы она частенько вспоминала эту встречу с Гринсмитом, всегда восклицая: «Я заплатила $100,000 адвокату в дешевом костюме из магазина «Мужская одежда», хотя не могла позволить себе такие расходы. И узнала только одно. У меня нет денег, чтобы бороться с крупной страховой компанией и получить то, что мне причитается». Следующий год стоил 5. В доме обитал высасывающий жизнь монстр. И звали этого монстра Фрэнки. Иногда он что-то ронял или будил Дебору Энн, когда она спала днем. И тогда она задавала ему трепку. Однажды потеряла контроль над собой и ударила по голове, отчего он упал на пол, дергаясь и закатив глаза. Она его подняла, покачала на руках, сказала, что сожалеет, но у каждой женщины есть предел терпения. Когда предоставлялась такая возможность, она подменяла кого-то из парикмахеров. В этих случаях писала Брейди записку в школу, чтобы он мог остаться дома и посидеть с Фрэнки. Иногда Брейди подлавливал Фрэнки, когда брат хватал то, что не следовало, к примеру, портативную игровую приставку, и бил по рукам, пока малыш не начинал плакать. Вопли напоминали Брейди, что Фрэнки не виноват, что у него поврежден мозг, что виноват этот гребаный кусочек яблока, и его охватывали чувство вины, ярость и печаль. Он усаживал Фрэнки на колени, качал, говорил, что сожалеет, но у каждого мужчины есть предел терпения. И он был мужчиной, мать его так и называла, мужчина в доме. Он ловко менял Фрэнки подгузники, но когда тот в них накладывал... А чего ж там? Срал. Не накладывал, срал. Щипал брата за ноги и кричал, чтобы тот лежал смирно, даже если Фрэнки лежал смирно, прижимая к груди красный пожарный автомобильчик и глядя в потолок большими, глупыми. А какими они еще могли быть при поврежденном мозге? Глазами. В тот год случалось всякое. Иногда он любил Фрэнки и целовал его. Иногда тряс и кричал: «Это твоя вина! Мы все окажемся на улице, и это твоя вина!» Иногда, укладывая Фрэнки спать после дня, проведенного в парикмахерской, Дебора Энн видела синяки на руках и ногах мальчика. Однажды на шее, где остались шрамы после трахеотомии, которую сделали медики скорой. Но ничего не говорила. Иногда Брейди любил Фрэнки. Иногда ненавидел. Обычно эти чувства накладывались друг на друга, и тогда у него болела голова.